ДЛТ. Неумолимо приближался очередной день рождения, и я решила зайти в ДЛТ посмотреть платьице. Выбрав несколько вариантов, залипла в примерочной. Ничего не подошло, кроме мыслей. Чем и делюсь. Каждая из нас сталкивалась с ситуацией. Вещь нравится, а по фигуре не садится. Там жмет, тут провисает. И фирма хорошая, и цвет изумительный. Ткань гладкая, и в ромбик приятный. А не идет, и все. Бывает фасон идеальный, но размер не тот. И вот кажется, ну ради такой красоты займусь собой. Подкачаюсь, похудею, потолстею, но сольюсь в экстазе с вожделенным одеянием. Или наоборот, тут укорочу, там подошью, здесь обрежу, тут застрочу. Иногда такие переделки вещь меняют до неузнаваемости. Аж перед создателем неловко. Причем и одежда, и человек. С людьми также. Попытка строить отношения не со своим человеком похожа на мучение в примерочной. Тут давит избыточный контроль. В зоне заботы и внимания провисает. Доверие по швам трещит. Узковато в ценностях. Слишком длинный шлейф ответственности. И вроде можно надеть каблуки, встать на шпильку на один вечер. Но всю жизнь на цыпочках не простоишь. И цвет, и фактура, и на ощупь твое. И отдавать жалко. Если размер не тот, то без вариантов. Главное не врать себе. Ты уже не упакуешься до смол. Размер имеет значение. Свой садится как влитой, подчеркивая достоинства и скрывая недостатки. Он не создает комплексов неполноценности и постоянного желания себя переделать. Ты в нем лучшее уже сейчас. Без скидок на изменения. Без необходимости накинуть что-то сверху, чтобы скрыть или дополнить. Все идеально. Эмки не оказалось. Не повезло. Не завезли пока. А очередной день рождения приближается с космической скоростью. Нужен ход Бога.